470. Гуру. Зоркость и осторожность и девиз «испытать, прежде чем поверить и довериться». Не верьте словам. Если отделить слова от дел, картина станет сразу ясней. Ибо за словами уж не скрыть сущность поведения. Эту мерку к друзьям прилагайте и судите по делам. Слова — ничто. Неверность уявивших к сердцу уже не допускайте, пока дела не докажут, что достойны.